Акака с облегчением выдохнул, услышав слова Фуджина. Он, конечно, знал, насколько это трудно. Поэтому он не переживал, удастся ли Фуджину это или нет. Он лишь надеялся, что Фуджин хотя бы попробует, ведь это был единственный путь, дающий хоть какую-то надежду. Он уже пытался изучать фуиндзюцу, но обнаружил, что понять его крайне сложно. Учитывая деликатный характер задачи, он не мог рисковать, обращаясь к другим грандмастерам. Поэтому Фуджин был его единственным выбором. Он улыбнулся и сказал: «Спасибо, Фуджин, я ценю это. Я знаю, насколько это сложно, и не буду настаивать, чтобы ты продолжал работать над этим». Фуджин кивнул. Именно это он и хотел услышать. Хака продолжил: «К слову, у меня есть для тебя одна информация. Был кто-то, кто успешно снял печать и похитил Бейкуган. Это произошло в Кире. У их элитного Джонина Ао есть один Бейкуган». Фуджин ответил: «Я знаю о нем и даже встречался с ним во время миссии. Однако его пример мне не подходит. В конце концов, Хьюга, у кого они извлекли Бейкуган, мертв. А это не совсем подходящий вариант для меня, не так ли?» У Хаки сразу появилось неловкое выражение лица. Он ответил: «Ты прав». Фуджин добавил: «Кроме того, в случае с Ао слишком много неясного. Какой бы метод они ни использовали, он не должен быть безошибочным. Во-первых, почему они взяли только один глаз, не смогли спасти второй или что-то другое произошло? Самая бросающаяся в глаза аномалия, почему они не попытались снова? В конце концов, им безразлично, выживут ли ниндзя Хьюга или нет. Почему они не извлекли по глазу у каждого захваченного ими Хьюга? Они могли бы имплантировать его другим ниндзя, подобным АО, и создать сильное подразделение. Однако нет второго такого случая, как АО, в Кире. Есть какая-то проблема?» На лице Хаки появилось странное выражение, пока Фуджин говорил. Хака покачал головой и ответил: «Ничего, мне просто показалось странным, как непринужденно ты это упомянул, будто Бейкуган был товаром». Фуджин пожал плечами и ответил: «Так о нем и думают другие деревни. Возможно, тебе это покажется оскорбительным, но, к сожалению, мы ничего не можем с этим поделать. В любом случае, дай мне осмотреть печать птицы в клетке. Стой спокойно». Хака последовал его указаниям, когда глаза Фуджина начали светиться. Пока Фуджин продолжал осматривать печать птицы в клетке, на его лице появилось хмурое выражение. Он проанализировал: «Я ожидал, что эта печать будет чем-то вроде печати Данзе и моего фантома. Таким образом, никто не сможет снять печать, не имея доступа к правильному отпечатку. Однако это нечто совершенно иное». Фуджин поднял руку, положил правую ладонь на лоб Хаки и сказал: «Если почувствуешь хоть малейшую боль, немедленно сообщи мне, не медли ни секунды». Хака ответил: «Хорошо». Фуджин осторожно ввел немного чакры в голову Хаки, как это делают при использовании мистической ладони. Это было применение медицинского ниндзюцу для проверки внутренних повреждений. Пока он осматривал печать, у Фуджина разболелась голова. Он прекратил осмотр и пробормотал: «Эта печать безумна. Я никогда ничего подобного не видел». Хака спросил: «Что ты имеешь в виду?» Фуджин ответил: «Печать связана со слишком большим количеством нервов в твоей голове. Если кто-то ошибется с ней, она немедленно активируется, убив тебя и уничтожив твои глаза в мгновение ока, не позволяя никому другому осматривать твою печать и работать с ней. Даже малейшая ошибка может стать смертельной». На лице Хаки выступил пот, когда он осознал, насколько смертоносна эта печать. Его выражение стало мрачным. Фуджин подумал: «Хотя мои печати и печати Данзе имеют схожую особенность, наши печати соединены лишь с парой важных нервов, что позволяет нам выполнять работу. Однако печать птицы в клетке находится на совершенно ином уровне. Какой безумец создал печать, которая могла бы соединиться с таким количеством нервов? Чем больше нервов затрагивает печать, тем сложнее она становится. Минимальная ошибка может привести к смерти. Интересно, сколько людей погибло, пока они экспериментировали над созданием этой печати? Неудивительно, что никто не мог снять эту печать, не уничтожив глаза. Тот, кто добыл Ао Бейкуган, возможно, был невероятно удачлив. И все же, каким бы безумцем ни был создатель этой печати, он должен быть гением. Эта печать может быть того же уровня, что и те, что используются джашинами». Внезапно глаза Фуджина на мгновение расширились, когда он задумался. «Подожди-ка, безумцы, высокий уровень фуиндзюцу, жертвоприношение. Не говори мне, что Хьюга, который создал эту печать, был последователем Джашина. С помощью епископа создание такой печати не является невозможным. В конце концов, если бы Хьюго обладали таким высоким мастерством фуиндзюцу, нелогично, что они не были известны своим фуиндзюцу так же, как клан Узумаки. Почему все их развитие остановилось на печати птицы в клетке? Хака заметил, как глаза Фуджина на мгновение расширились, а выражение его лица стало еще серьезнее. Он нервно спросил: «Ты обнаружил проблему?» Фуджин ответил: «Да, но это не то, что тебе поможет. Я просто задумался, как клан Хьюго пришел к созданию такой печати. Эта печать слишком продвинута и, вероятно, является самой сложной печатью в Конохе. И мы сейчас самая развитая деревня в плане фуиндзюцу. Если клан Хьюго мог создать такую печать, как печать птицы в клетке, столетия назад, вы, ребята, тоже должны были быть хорошо известны своим мастерством в фуиндзюцу. Однако я не припомню, чтобы хоть раз слышал о мастерстве Хьюго в фуиндзюцу. Тебе не кажется это странным?» Хака немного подумал и кивнул. Он сказал: «Теперь, когда я задумался об этом, господин Хиаши не является грандмастером фуиндзюцу. У нас есть один грандмастер фуиндзюцу, но он из побочной ветви, и у него до сих пор стоит печать птицы в клетке. Думаешь, что-то нечистое произошло?» Фуджин кивнул и ответил: «Да, к сожалению, это произошло слишком давно. Любые записи, связанные с этим, наверняка были давно уничтожены главной ветвью. На самом деле, я сомневаюсь, что Хиаши вообще что-либо знает о печати, кроме того, как ее накладывать и как активировать. Если бы он создавал ее с нуля или мог снимать, он тоже был бы грандмастером». Хака согласился с анализом Фуджина. Как бы сильно он не хотел вернуться в прошлое и убить того, кто создал эту печать, он знал, что это невозможно. Кроме того, печать была очень полезна во время войн. Без нее был шанс, что клан Хьюго был бы уничтожен. Он спросил: «Итак, каковы шансы на снятие этой печати? ПА, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Либо вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав заранее на Patreon. Благодарю Антония, Примайл, Первысаге, Кипксцалис Информатион, Еси, Самы, Мукут, Аустин и Тимбервал за поддержку на Patreon. 594. Глава 588. Медицинская ниндзюцу. 594. Глава 588. Медицинская ниндзюцу. Фуджин ответил: «Не буду тебе лгать. Это очень сложно. Большинство мастеров фуиндзюцу окажутся в тупике, пытаясь снять эту печать. И это лишь первая проблема. Смотри сюда». Фуджин взял свиток и ручку и положил их на стол. Он начал рисовать печать проклятой птицы. Хака был удивлен, когда Фуджин начал изображать, как печать соединяется с нервами в его голове. Фуджин сказал: «Это всего лишь набросок. Я еще не так хорош в биологии, но общее представление ты получишь. Чтобы снять печать, человек, пытающийся это сделать, должен быть как мастером фуиндзюцу, так и выдающимся медицинским ниндзя, чтобы не допустить ни единой ошибки. Думаю, это дает тебе некоторое представление». Хака подавленно ответил: «Это почти невозможно. Выходит, только у кого-то вроде госпожи Цунади есть шанс». Фуджин кивнул, думая: «Да, и Орочимару тоже, хотя он мне не вариант». Хака продолжил: «Но ее не было в деревне больше 10 лет, не говоря уже о том, что она, скорее, донесет на меня Хиашисами, чем поможет. Я не могу рискнуть обратиться к ней». Фуджин усмехнулся и сказал: «Именно так, к счастью, тебе повезло». Хака в замешательстве спросил: «Что ты имеешь в виду?» Фуджин ответил: «Я планировал более серьезно заняться медицинским ниндзюцу. Если бы ты пришел на пару дней позже, то, возможно, не застал бы меня здесь в это время». Хака был удивлен. На этот раз это был приятный сюрприз. Он уже собирался выразить свою радость, когда вдруг остановился и снова стал серьезным. Он сказал: «Фуджин, ты говоришь правду, или ты собираешься заняться этим только ради меня? Если второе, то тебе не стоит этого делать. Ты уже занят обязанностями в совете и миссиями. Твои навыки и без того слишком разнообразны. Ты ведь сосредоточен на ниндзюцу, тайдзюцу и фуиндзюцу. Сосредоточиться на чем-то столь сложном, как медицинская ниндзюцу, да еще и пытаться снять мою печать, отнимет у тебя слишком много времени. Это станет для тебя слишком большой ношей». Фуджин поднял бровь и спросил: «С каких это пор ты стал таким чутким?» Тем не менее, тебе не о чем беспокоиться. Работа над твоей печатью вовсе не будет пустой тратой времени. Фуин Дзюцу звание мастера – это наивысшее, чего можно достичь. Однако ни один мастер на этом не останавливается. Мы хотим достичь уровня, который находится за пределами возможного, независимо от того, существует ли он на самом деле или нет. Изучение этой печати может помочь мне продвинуться на несколько шагов вперед. Что касается медицинского ниндзюцу, как я уже сказал, я все равно собирался его изучать. Оно связано с одной из техник, которую я недавно изучил. Вообще, это была моя первая мысль, когда ты попросил о помощи. Но, видя, насколько сложна эта печать, я понял, что это не сработает. Хака стало любопытно. Он спросил, какая техника могла бы помочь? Фуджин ответил, техника преобразования духа. В отличие от летящего бога грома, Фуджин не собирался держать эту технику в секрете. На самом деле, он уже использовал ее в отделе допросов и пыток, а также на глазах у Такиши. Так что это был лишь вопрос времени, когда о ней узнают и другие. Хака спросил, что это за техника? С невозмутимым видом Фуджин спросил, серьезно, о ней даже мой 9-летний ученик знал. Хака покраснел от смущения и спросил, ну, а что она делает? Фуджин вздохнул и ответил, она позволяет тебе контролировать свою душу и летать в облике духа. Я могу использовать ее, чтобы отделить твою душу от тела, что сохранит твою душу в безопасности, даже если печать активируется. К сожалению, печать очень основательна. Если твоя душа покинет тело, печать активируется и уничтожит твои глаза и мозг. Так что, хоть твоя душа и будет в безопасности, твое тело будет мертвым. Без тела ты тоже очень скоро умрешь. Хака был удивлен, услышав, что такое удивительное ниндзюцу существует и что Фуджин знает о нем. Однако, осознав, что она не принесет ему большой пользы, он потерял к ней интерес. Он сказал, звучит как отличная техника, жаль, что она мне не поможет. Он вздохнул, а затем на его лице появилось решительное выражение. Он сказал, спасибо, Фуджин, не знаю, что бы я делал без твоей помощи. Фуджин пренебрежительно махнул рукой и сказал, все в порядке, не переживай об этом, просто не делай ничего глупого, пока я не сниму печать. Хм, хотя, поразмыслив, не делай ничего глупого, даже если я успешно сниму печать. На лице Хаки появилась улыбка. Он спросил, я могу чем-нибудь помочь? Фуджин покачал головой и сказал, было бы полезно, если бы ты тоже был мастером фуиндзюцу или экспертом в медицинском ниндзюцу. Однако на это потребуются годы, а то и десятилетия, при условии, что у тебя есть к этому талант. Просто продолжай делать то, что делаешь, скрывай свою силу и становись сильнее, не давая никому об этом знать. Если возможно, прояви интерес к истории своего клана, но так, чтобы это выглядело естественно и не вызывало подозрений. Если ты сможешь узнать что-либо о том, как была создана эта печать, это может быть мне полезно. Однако убедись, что не попадешь ни в какую ловушку. Потрать несколько месяцев на то, чтобы убедительно показать свой новообретенный интерес, и только потом медленно подходи к вековым записям. Хака кивнул и сказал, не волнуйся, я буду осторожен. Они еще немного поболтали о пустяках, прежде чем Хака встал, чтобы уйти. Фуджин сказал, если тебя вынудит раскрыть свою силу и ты заметишь какую-то странность в поведении Хиаши, начинай чаще бывать рядом со мной. Хоть моя репутация довольно высока, она еще недостаточно высока, чтобы вмешиваться во внутренние дела клана Хьюга. Однако у него возникнут некоторые опасения действовать против тебя, если он почувствует, что я буду расследовать твою смерть. Хака кивнул и сказал, хорошо, удачи с медицинским ниндзюцу. Он ушел. Фуджин посмотрел ему вслед и подумал, что ж, если так, я могу свалить на него тренировки по тайдзюцу для детей. Хоть они сейчас и слабы, тренировать тайдзюцу с клоном станет трудно по мере роста их силы. Это также научит их сражаться, скрывая свой кеткигинкай. Фуджин перестал об этом думать и тоже вышел из дома. Он несколько раз переместился мерцающим шагом и достиг госпиталя Конохи. Амики, как обычно работавшая за стойкой регистрации, вздрогнула, когда Фуджин внезапно появился перед ней и спросил, Яманака Иши или Исаму в госпитале. Она тут же узнала Фуджина и ответила, да, они, должно быть, в своем кабинете, у них нет никаких серьезных дел. Фуджин поблагодарил ее и снова исчез. Она вздохнула и пробормотала себе под нос, это круто, я и не думала, что он станет членом совета, когда пришел сюда изучать технику мистической ладони. Еши наслаждался своим чаем, когда внезапно почувствовал чье-то присутствие позади себя. Он тут же насторожился и обернулся. Его взгляд сразу же упал на Фуджина. Он пожаловался: «Перестань пугать меня каждый раз, когда появляешься». «Я чуть не расплескал свой чай», — Фуджин спросил невозмутимым тоном. «Я появился как можно тише. Почему ты так вздрагиваешь?» Еши раздраженно ответил: «Вот именно это всех и пугает. Перестань мерцать в госпитале. В любом случае, почему ты здесь?» Фуджин вздохнул и сказал: «Я здесь, чтобы принять твое предложение. Я ожидал, что ты будешь немного более взволнован. Полагаю, придется попросить Хокаге Дона найти мне другого наставника». Глаза Еши расширились. Он выругался: «Ах ты, сопляк, после того, как я годами умолял тебя, ты думаешь, я позволю тебе просто так сбежать к кому-то другому?» «Хаэм, как бы не так», — левая бровь Фуджина дернулась, когда он спросил: «Ты сердишься или радуешься? Определись уже». Хотя казалось, что Еши отчитывает Фуджина, на его лице можно было заметить улыбку. Он ответил: «Кто сказал, что люди не могут испытывать обе эмоции одновременно?» С тех пор, как он обучил Фуджина технике мистической ладони, Еши всегда приставал к нему, уговаривая заняться медицинским ниндзюцу. Хотя Хирузин и говорил, что Фуджин не так талантлив, как Еши думал, объяснив, что Фуджин смог так быстро освоить технику мистической ладони благодаря своему мастерству во высвобождении Ниян, это ничуть не изменило мнение Еши, ведь это было ничуть не хуже. Однако Фуджин никогда не соглашался на его уговоры, так как у него был крайне плотный график, и он не мог больше делить свое время. В результате все попытки Еши были тщетны. Он почти сдался, когда Фуджин внезапно появился сегодня. Он не мог не спросить: «Кстати, почему ты вдруг передумал?» Фуджин наклонил голову и спросил: «Когда это я передумал? Я же говорил тебе, что был слишком занят другими делами. Мой график освободился всего пару дней назад». Еши посмотрел на Фуджина с недоверчивым выражением лица и подумал: он действительно говорил правду? Ну да ладно, это не важно. Ему все еще 16. Это не слишком поздно, чтобы начать изучать медицинское ниндзюцу. Я только надеюсь, что его не обескуражит количество книг, которые придется заучивать. Молодые ниндзя не любят заниматься такими скучными вещами. Прим автора: если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк: www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Альтернативил ее Утсан Суппорт Меонупи, Гаглипай, Потилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Джеффа, Итана, Еля, Наклда и Тамаша за поддержку на Patreon. 595. Глава 589. Каналы чакры. Еши допил свой чай и поднялся. Он сказал: «Надеюсь, ты знаешь, что тебе придется запомнить кучу книг, чтобы освоить медицинское ниндзюцу». Фуджин вздохнул и ответил: «Да, это было главной причиной, почему я не брался за это, когда был занят». Еши кивнул и сказал: «Хорошо, пошли со мной». Он повел Фуджина в библиотеку, что находилась внутри госпиталя, приговаривая: «Я лично буду наставлять тебя, чтобы ты получил лучшие знания и стал очень способным медицинским ниндзя. Кроме того, я попрошу и саму, и нескольких других опытных медиков-ниндзя тоже помочь тебе в некоторых аспектах». Фуджин кивнул. Он и ожидал чего-то подобного, учитывая, как сильно Еши его донимал. Они дошли до библиотеки. Еши тут же схватил с полдюжины толстых книг, положил их на стол перед Фуджином и сказал: «В этих книгах изложены основы человеческого тела, и хотя мы немного научили тебя, когда преподавали технику мистической ладони, теперь ты будешь изучать все гораздо глубже». Фуджин посмотрел на книги и спросил: «Я ведь могу забрать их и любые другие книги из библиотеки с собой, верно?» Еши кивнул и сказал: «Так и сделай. Я обсужу с Исаму составление расписания для тебя». Фуджин кивнул, думая: «Удачи тебе, если попытаешься придерживаться какого-либо расписания». Он сказал: «Хорошо, тогда увидимся позже». Еши кивнул и сказал: «Просто найди меня в моем кабинете. Если меня не будет, можешь навестить меня и дома». Фуджин улыбнулся и сказал: «Обязательно». Еши показалось, что улыбка Фуджина была немного странной, но он не придал этому значения. Жалкий старик был совершенно не в курсе, насколько безумными окажутся для него следующие пары месяцев. К несчастью, у него не было такого опыта, как у Хирузина, иначе он поднял бы свою бдительность в несколько раз. Он покинул библиотеку, чтобы поделиться хорошими новостями с Исаму. Тем временем Фуджин остался в библиотеке, взял еще 6 таких комплектов книг и убрал их в свиток для хранения, прежде чем вернуться домой. В его подвале 72 теневых клона работали над новой печатью. Он тут же сказал: «Все, кроме тех, кто близок к прорыву, рассейтесь». 70 теневых клонов рассеялись. Фуджин спланировал: «Я не могу прекратить работать над печатью. Это гораздо важнее, чем медицинская ниндзюцу. Однако нет нужды задействовать слишком много клонов для работы над печатью. Это было бы избыточно. Я оставлю 30 клонов для работы над печатью, а 42 отправлю изучать медицинские книги. Это не оставит мне много чакры, но, думаю, я все равно смогу продолжить экспериментировать со слиянием элементов огня и ветра. Если чакры станет мало, тогда сосредоточусь на физических тренировках». Приняв решение, Фуджин создал теневых клонов и распределил между ними работу. Клоны, работавшие над печатью, продолжали заниматься своим делом как обычно. Что же касается тех, кто читал медицинские книги, у них были дополнительные задачи. Первая, очевидно, заключалась в получении знаний. Вторая – в создании собственных книг на основе их понимания полученных знаний. Фуджин планировал поместить написанные им книги в библиотеку общества Призрачной Гавани. Главной причиной создания этой организации для Фуджина была информация. Теперь же его вторая цель состояла в том, чтобы сделать организацию чрезвычайно продвинутой в медицинском ниндзюцу. В отличие от того, что думали все члены общества Призрачной Гавани, Фуджин пока не интересовался их индивидуальной силой. Конечно, создать команду, отлично владеющую медицинским ниндзюцу и способную к исследованиям, было легче сказать, чем сделать, и это заняло бы много времени. К счастью, Фуджина не беспокоило необходимое время, так как он знал, что у него нет надежды создать хорошую медицинскую часть до 4-й Великой Войны Ниндзя. Фуджин погрузился в свой новый график. Тем временем в стране Волн команда 7 столкнулась с Забузой и Хаку. И хотя Наруто изучил технику Великого Прорыва и другие техники ветра, проявляя при этом немалую креативность, их уровень был недостаточно высок, чтобы оказать существенное влияние против Кекки Гинка и Хаку, основанного на льде. В конце концов, Саски получил серьезные ранения, что привело к тому, что Наруто впервые высвободил чакру Курамы и победил Хаку. Тем не менее, он так и не смог убить Хаку, который пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти Забузу и дать ему шанс. К несчастью, даже с этой возможностью Забуза не смог противостоять Какаши и был побежден почти сразу после смерти Хаку. Как и в оригинальной истории, он убил Гата за неуважение к мертвому телу Хаку, а затем присоединился к Хаку в загробной жизни. Команда 7 ждала еще неделю, пока мост будет достроен, прежде чем начать обратный путь. За это время клоны Фуджина закончили с 6 книгами. Более того, они написали 6 собственных книг, основываясь на своем понимании знания из прочитанного. Фуджин убрал книги из библиотеки обратно в свиток, а написанные им книги – в другой свиток. Делая это, он вздохнул и подумал: «Биология так же нудна в изучении, как я и помнил. Это не будет так весело, как фуиндзюцу. Тем не менее, это не то, что я должен пропускать». Я нехотя брался за это из-за предполагаемой сложности, но всего лишь эти 6 книг научили меня так многому о биологии человека. И хотя базовое человеческое тело в этом мире довольно схоже, существование сети чакры привносит качественное изменение. Конечно, это также делает биологию еще более сложной. Существует совершенно отдельная отрасль биологии, которая сосредоточена исключительно на каналах чакры. Как и кровеносные сосуды в нашем теле, сеть чакры вплетена в тело, соединяясь с каждой клеткой. За исключением тех, у кого странная биология, чакра в теле каждого ниндзя перемещается по этим каналам чакры. Это жутко похоже на меридианы в романах о культивации, которые я читал в своем предыдущем мире. Почти заставляет задуматься, можно ли укрепить или расширить каналы чакры, чтобы увеличить количество чакры в моем теле или позволить мне использовать ее более свободно. Фуджин убрал свитки, размышляя. Через пару минут он усмехнулся. «Я не должен рассчитывать на что-то подобное. Нет никаких известных записей о том, чтобы кто-то делал нечто подобное. Хотя Цунади и могла хранить свою чакру, она делала это с помощью фуиндзюцу, а не только благодаря своим медицинским знаниям. Так что я начну совершенно новое исследование. Кто знает, сколько десятилетий работы потребуется, чтобы завершить его. К тому же, хотя сходство и есть, Они заканчиваются на каналах чакры. В отличие от системы сил в культивационных романах, в этом мире нет такого понятия, как дантянь. И, хотя все говорят о запасах чакры, в нашем теле нет никаких резервуаров или хранилищ чакры, поскольку чакра не хранится в теле именно в форме чакры. Вместо этого она непрерывно вырабатывается телом в зависимости от потребностей человека. И это также происходит с помощью сети чакры. Поскольку сеть чакры связана с каждой клеткой в теле, она способна извлекать физическую энергию из каждой клетки. Она передает эту физическую и духовную энергию органам внутри нашего тела. Эти органы, помимо выполнения своих обычных функций, также отвечают за объединение физической и духовной энергии в чакру. При обычных обстоятельствах количество извлекаемой физической энергии очень незначительно. Только когда ниндзя пытается использовать чакру для чего-либо, тогда она извлекает больше физической и духовной энергии. Это также причина, по которой полное истощение чакры приводит к коме или смерти. Это происходит потому, что вся физическая энергия в теле ниндзя расходуется. Кроме того, если чакра создана, но ниндзя решает не использовать ее, что довольно часто происходит с теневыми клонами, чакра просто преобразуется обратно в физическую и духовную энергию с незначительными потерями на создание и деконструкцию чакры. Эта природа чакры также объясняет, почему количество чакры в теле ниндзя напрямую связано с его физической и духовной энергией. Даже если чего-то одного не хватает, количество чакры, которую они могут создать, будет сильно ограничено. Конечно, это так, если только кто-то не рождается с особым телосложением, как Узумаки, или его телосложение не закалено хвостатыми зверями, запечатанными внутри него, или другими методами. В таких случаях физическая и духовная энергия ниндзя быстро улучшаются. Итак, даже если мне удастся расширить или укрепить свои каналы чакры, это не поможет мне увеличить запасы чакры. Вместо этого единственным преимуществом может стать то, что они смогут извлекать физическую энергию на доли секунды быстрее и быстрее усиливать мои дзюцу. Хм, если подумать, это вовсе неплохой баф, особенно при столкновении с ниндзя, которые двигаются слишком быстро. Возможно, я все же попрошу будущую исследовательскую команду Призрачной Гавани поработать над этим. Фуджин потянулся и пробормотал себе под нос. Несмотря ни на что, изучение медицинского ниндзюцу, вероятно, принесет мне некоторые сюрпризы. Хотя это может быть не очень полезно до четвертой великой войны ниндзя, возможно, это станет самым важным для меня, когда я состарюсь. Нет вреда в том, чтобы поработать над этим несколько месяцев и заложить хорошую основу прямо сейчас. Это также поможет мне довольно легко наладить связь с Цунаде. Даже если этого не произойдет, я всегда могу подкупить ее, чтобы она научила меня тому, что выходит за рамки знаний Иши. Ну вот, надеюсь, Иши составил для меня хороший план тренировок и получил много хорошей помощи. С усмешкой на лице Фуджин исчез из своего дома. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Лазы Драгон. Нет, просто Лазы, Вемстер, Висуал и Упсит, Кардие, Мичиел и Снафайри Суна за поддержку на Patreon. 596. Глава 590. Головные боли. Сидя в своем кабинете в госпитале Канахи, Йоши проворчал. Где этот бесчувственный сопляк? Пришел ко мне за наставлениями, а сам уже целую неделю не появлялся. И саму вздохнул и сказал. Я же говорил, что не стоило начинать с книг. Это отбивает всякое желание учиться у тех, кто хочет освоить медицинское ниндзюцу, и они теряют интерес к дальнейшему обучению. Однако Йоши возразил. А я уже говорил, что если кто-то не может прочитать 6 книг, то ему и не место среди медиков ниндзя. Чтобы стать достойным медиком ниндзя, им придется прочесть десятки книг и тысячи трудов. И саму снова вздохнула и сказал. Дело в пробуждении интереса, учитель Йоши. Как только интерес будет достаточно силен, они и сотню книг прочтут, чтобы утолить свое любопытство. В противном случае, какое любопытство? И саму был ошеломлен и тут же обернулся. Он совершенно не почувствовал, что кто-то подходит сзади. К счастью для Йоши, он смотрел на Исаму и поэтому заметил Фуджина, внезапно появившегося за спиной Исаму. Исаму немного расслабился, увидев, что это был Фуджин. Однако он не мог не выругаться про себя. Этот сопляк, как, Черт возьми, ему удается постоянно подкрадываться ко мне незаметно. Важно было помнить, что, несмотря на то, что они были медиками-ниндзя, и Йоши, и Исаму являлись бзёнинами, они не были особыми бзёнинами, как многие другие медики-ниндзя, получавшие этот ранг благодаря своим навыкам в медицинском ниндзюцу, а настоящими бзёнинами, способными на равных сражаться с бзёнинами, воюющими на передовой. Кроме того, оба пережили две войны, так что они не испытывали недостатка ни в опыте, ни в инстинктах выживания. И все же Фуджин раз за разом успешно подкрадывался к ним. Фуджин улыбнулся и сказал: «Рад вас видеть, учитель Исаму». «Учитель Йоши, перейдем к следующему этапу», Исаму проворчал. «Фуджин, однажды ты доведешь меня до сердечного приступа». Фуджин усмехнулся и ответил: «Не волнуйтесь, вы еще очень молоды и здоровы. Если что-то случится, я быстро доставлю вас к учителю Йоши». Исаму потерял дар речи. Йоши проигнорировал их перепалку и раздраженно спросил: «Какой еще следующий этап? Ты больше недели не появлялся после того, как я дал тебе книги». Фуджин наклонил голову и спросил: «Разве вы не просили меня прочитать и понять эти книги? Мне потребовалось некоторое время. Неделя – это слишком медленно, чтобы их понять». Глаза Йоши и Исаму расширились. Йоши сказал: «Ты должен был просто прочитать их. Содержимое я бы тебе объяснил. И, кстати, ты что, прошел все 6 книг и понял их за неделю?» Ни Исаму, ни Йоши не поверили словам Фуджина. Каждая из 6 книг, что ему дали, насчитывала более 2000 страниц. Это было не то, что можно прочесть за неделю, не говоря уже о понимании. Йоши планировал обучить Фуджина всему содержимому этих книг за 4-5 месяцев. К их шоку, Фуджин кивнул и сказал: «Ага, я просто вернул книги в библиотеку. Что дальше?» От его ответа Йоши и Исаму потеряли дар речи. Излишне говорить, что они все еще не верили. Йоши быстро задал Фуджину несколько вопросов, на которые тот ответил без промедления. Чем больше он спрашивал, тем больше поражался. Исаму присоединился и задал пару вопросов, но Фуджин ответил и на них. Йоши и Исаму переглянулись, в их глазах читался шок. Фуджин внутренне усмехнулся их выражением, думая: «Теневые клоны, как обычно, рулят. С 42 теневыми клонами я, по сути, потратил 42 недели на чтение этих книг. Конечно, это не так эффективно, как если бы один человек читал книги 42 недели, поскольку 7 клонам пришлось читать одни и те же книги, что привело к наложению. Однако это все равно, вероятно, эквивалентно тому, как если бы один человек изучал книги около 15-20 недель. Неудивительно, что они так шокированы. Что ж, они очень скоро узнают об этом. К счастью для меня, оба они – дзёнины с приличным запасом чакры». Не имея другого выбора, кроме как поверить Фуджину, Йоши сказал: «Хорошо, перейдем к следующему этапу. 6 книг, которые ты прошел, дали тебе базовое понимание физиологии человека. Твоей следующей темой станет изучение анатомии человека. Мы препарируем мертвое тело и изучим то, что ты прочитал, на практике». Фуджин кивнул. В своей прошлой жизни он был бы крайне нерешителен и почувствовал бы тошноту при одной мысли о подобном. Однако в этой жизни Фуджин уже провел несколько экспериментов на мертвых телах. Он даже изучал головы ниндзя-корня, чтобы понять печати Данза. Не говоря уже о том, что число тел, которые он вскрыл во время своих миссий, давно превысило 1000. Они вдвоем провели Фуджина в лабораторию анатомии, где обычно обучали других стажеров. Однако, поскольку время было позднее, в лаборатории не было никого из стажеров. Троица вошла в комнату и увидела лишь медика-ниндзя средних лет, который отвечал за надзор за лабораторией. Йоши посмотрел на него и сказал: «Хидяки, познакомься с Фуджином. Это тот, о ком я говорил». Хидяки посмотрел на Фуджина и подумал: «Так это он, гений, о котором постоянно хвастался учитель Йоши». Вздох. «Я думал, он шутит, когда говорил, что приведет члена совета на обучение. Хотя, с другой стороны, он ведь действительно провел блестящее предложение. Я с нетерпением жду строительства зала наставлений». Хидяки подошел к ним и усмехнулся: «Я был уверен, что вы шутите. Приятно познакомиться, член совета Фуджин». Фуджин улыбнулся и сказал: «Я здесь просто ученик, никаких формальностей не нужно». Хидяки кивнул и подумал: «Неплохо. Я всегда думал, что он будет гораздо высокомернее». Он посмотрел на Йоши и спросил: «Вы планируете ввести его в курс анатомии человека?» Йоши покачал головой и ответил: «Нет, мы приступаем к изучению анатомии». Странное выражение появилось на лице Хидяки, Когда он подумал, разве он не начал учить его всего неделю назад, слишком рано начинать с анатомии. Несмотря на свои сомнения, он ничего не сказал, так как Йоши был куда опытнее него. Он решил, что у Йоши есть свои причины так поступать. В лаборатории анатомии было 30 столов. На каждом столе лежало мертвое тело, а также несколько инструментов для его изучения. Йоши подвел Фуджина к одному из столов и начал объяснять. После часового объяснения он продемонстрировал, как препарировать тело, и сказал, «Теперь попробуй ты». Внезапно Фуджин спросил, «Вы ведь можете использовать технику множественного теневого клонирования, верно?» Йоши и двое других были сбиты с толку. Йоши кивнул и сказал, «Да, а почему ты спрашиваешь?» Фуджин улыбнулся и сказал, «Обучение в одиночку займет слишком много времени». Он посмотрел на Хидяки и спросил, «В лаборатории ведь нет недостатка в мертвых телах, верно?» Хидяки кивнул, все еще не понимая намерений Фуджина. Тем не менее, недостатка в мертвых телах у них не было. В конце концов, слишком много миссий предусматривали убийство. Несколько миссий требовали возвращения тел, которые затем передавались в госпиталь. Кроме того, хранить мертвые тела в этом мире было крайне легко. В результате, в госпитале хранились сотни мертвых тел в свитках. Фуджин продолжил. «Отлично. В таком случае, давайте работать над всеми 30 телами одновременно. Это значительно ускорит процесс обучения». В мгновение ока дым заполнил всю комнату. Когда он рассеялся, в лаборатории стало видно 30 фуджинов, по одному у каждого стола. В тот же миг Йоши и Исаму поняли, как Фуджину удалось проработать книги за 7 дней. Исаму пробормотал в неверии. «Ты использовал теневых клонов, чтобы изучить книги по физиологии за 7 дней?» Хидяки, слышавший это впервые, посмотрел на Фуджина с шокированным выражением лица и подумал, какого черта, он освоил вводные книги за неделю, даже с теневыми клонами это должно быть крайне сложно, не говоря уже о... Фуджин небрежно ответил, более или менее, в любом случае, продолжим. Йоши проигнорировал его слова и с серьезным выражением лица сказал, Фуджин, использовать теневых клонов для тренировок, плохая идея, воспоминания, которые передаются тебе обратно, создают нагрузку на твой мозг. Ты, должно быть, чувствовал головные боли. Даже если ты хочешь использовать теневых клонов, чтобы помочь себе, все клоны должны работать над одним и тем же, иначе это может вызвать травму. Фуджин кивнул. Используя технику теневого клонирования еще со времен Академии, он давно привык к головным болям. Хотя поначалу он и беспокоился о возможных побочных эффектах, эти опасения исчезли, когда ни один медик ниндзя не сказал, что с ним что-то не так, ему просто требовался достаточный отдых и сон, чтобы головные боли прошли. Со временем Фуджин перестал заставлять своих клонов работать только над одним и тем же и позволил разным клонам выполнять разные задачи. Хотя получение нескольких видов воспоминаний вызывало еще больше головных болей, мозг Фуджина уже привык справляться и с такими хаотичными воспоминаниями. Тем не менее, он все же рассеивал клонов, работающих над одинаковыми задачами, одновременно, чтобы уменьшить головные боли. Так что Фуджин не был так обеспокоен, как Йоши, этим недостатком техники множественного теневого клонирования. Если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. На Patreon можно прочесть до 50 глав вперед. Благодарю Исаю и Руннинга за поддержку на Patreon. 597. Глава 591. Что, черт возьми, произошло? 597. Глава 591. Что, черт возьми, произошло? Прим автора. Привет, ребята. Эта глава спонсирована Zero 1995. Вы можете поблагодарить его за двойной выпуск. К удивлению опытных медицинских ниндзя, Фудзин произнес, я знаю о недостатках. Не волнуйтесь, я принимаю надлежащие меры предосторожности. По какой-то причине все трое медицинских ниндзя усомнились в словах Фудзина. Однако они понимали, что не их ролью было наставлять Фудзина. В конце концов, хотя он и был младшим, он занимал более высокое положение, чем они, будучи элитным джонином. Не говоря уже о том, что он также был членом совета. Йоши сказал, пока вы это осознаете, все в порядке. Однако берегите себя. Это дзюцу запрещено не просто так. Если вы отнесетесь к нему легкомысленно, оно сожжет вас во всех смыслах. Фудзин кивнул и ответил, обязательно. Йоши произнес, хорошо, можешь рассеять 2/3 своих клонов. В отличие от тебя, я не так молод, чтобы долго поддерживать 30 теневых клонов». Фудзин тут же посмотрел на Исаму и Хидаки и спросил: «Вы двое можете поддерживать по 9 клонов каждый, верно?» Все трое снова потеряли дар речи. В голосе Фудзина не было ни колебаний, ни сомнений. Он даже не думал ни секунды после того, как Еши попросил его рассеять 20 теневых клонов. Вместо этого он вел себя так, будто это было самое естественное дело. И Исаму, и Хидаки непроизвольно кивнули. Фудзин улыбнулся и сказал: «Отлично, давайте начнем». Потеряв дар речи, все трое создали теневых клонов и начали наставлять Фудзина и его клонов, предварительно обсудив между собой, чему каждый из них будет его учить. Несмотря на то, что они десятилетиями обучали медицинскому ниндзюцу молодых учеников, они впервые делали нечто подобное. Следующие 8 часов они продолжали безостановочно обучать Фудзина, прежде чем наконец объявить день законченным. Фудзин поблагодарил их троих и покинул лабораторию, подтвердив, что они снова встретятся на следующее утро. Как только Фудзин ушел, все трое рухнули в кресло, и их дыхание стало прерывистым. Хидаки спросил: «Что, черт возьми, сегодня произошло?» Исаму повторил его вопрос и спросил: «Зачем, черт возьми, мы вообще создавали теневых клонов, чтобы обучать Фудзина? Кажется, я никогда не создавал 9 теневых клонов одновременно, не говоря уже о том, чтобы поддерживать их 8 часов». Еши фыркнул: «Вы двое все еще на 10 лет моложе меня. Что вы понимаете в моих головных болях?» Он на минуту замолчал, обдумывая, что именно произошло за последние 8 часов. Наконец, он проворчал: «Я был слишком воодушевлен, чтобы учить его. Мы поддались темпу этого мальчишки. Мы даже не осознали, чего он от нас требовал. Не говоря уже о том, что мы уже пообещали продолжать обучать его таким образом». Все трое старших медицинских ниндзя беспомощно переглянулись. Хотя в молодости они были пылкими и воодушевленными, эту стадию они давно миновали. В мирное время они привыкли развлекаться, подшучивая над учениками. Хидаки, в частности, нравилось наблюдать за реакциями молодых учеников, когда им приходилось препарировать мертвые тела. Он активно пытался вывести учеников из зоны комфорта. Тем временем Еши и Саму участвовали в розыгрышах, например, заставляя молодых учеников думать о приятных вещах во время изучения дзюцу мистической ладони и прочего. Однако никогда не было случая, чтобы ученики переворачивали ситуацию и заставляли их чувствовать себя беспомощными, за исключением того, как Фудзин в ответ подшутил над Еши. И Саму вздохнула и сказал: «Мы недооценили его». Хидаки тоже вздохнула и сказал: «Придется сделать эту лабораторию недоступной для учеников на ближайшие несколько дней, так как мы будем постоянно руководить Фудзином. И все же он весьма нелеп. Вы двое не заметили ничего странного?» Еши и Саму были слишком утомлены, чтобы о чем-либо думать. Еши спросил: «О чем ты говоришь? Мы преподавали все, как и планировали. На самом деле, мы дали даже больше, чем первоначально обсуждали. Что было странного?» Хидаки ответил с серьезным выражением лица: «То, что мы смогли преподать все запланированное и даже больше, крайне странно. Когда нам вообще удавалось преподать все, что мы хотели, так, чтобы ученики все усвоили как следует?» Глаза Еши и Саму расширились. Все остальное, что произошло, заставило их упустить этот аспект. Хидаки продолжил, не говоря уже о том, что Фудзин и все его 29 теневых клонов ни разу не теряли сосредоточенности. Даже когда он рассеял их, он не выглядел напряженным, хотя у него было более чем втрое больше теневых клонов, чем у нас. Это значит, Еши закончил его фразу, это значит, что он использовал эту тактику так много раз, что давно привык к ее побочным эффектам. На их лицах появились шок и недоверие, и Саму пробормотал: «Неудивительно, что он достиг так много в столь юном возрасте. Неудивительно, что господин Хокаге так благосклонен к нему и дал ему место в совете. С таким трудолюбием и способностью часами оставаться сосредоточенным, невозможно сказать, насколько сильнее он станет». Все трое переглянулись. На этот раз, помимо шока, в их глазах появилось некоторое возбуждение. Еши произнес с воодушевлением в голосе: «Господин Третий Хокаге, он по-прежнему великолепен, как всегда. Он скрывал такой талант от всех. Поскольку два саннина отказываются выйти на первый план, все считают, что Хатаки Какаши будет тем, кто возглавит Коноху в будущем. Как сын Белого Клыка, ученик четвертого Хокаге, обладающий выдающейся силой и лидерскими качествами, Он отвечает всем требованиям. Однако никто не знает, что Сузуки Фудзин может быть равен ему по силе. Даже если пока это не так, это лишь вопрос времени при такой самоотверженности. В конце концов, он на 10 лет моложе Какаши. С двумя ниндзя С-ранга из этого поколения Коноха будет и дальше сильный. Осознав это, все трое забыли свою усталость и головные боли и пришли в сильнейшее возбуждение. Это была потрясающая новость. И Саму сказал: «Похоже, слухи о призрачном мечнике правдивы. Его боевая мощь, должно быть, феноменальна. Не говоря уже о том, что его клоны могли осматривать всю деревню. Значит, его запасы чакры тоже должны быть очень высоки. Кроме того, он также является гроссмейстером Фуиндзюцу. Хотя я знал о его таланте, я немного подозревал и думал, что господин Хокаге хотел повысить его репутацию. Похоже, мы ошибались». Хидэки кивнул. Видя их выражение, Еши тут же сказал: «Хотя это отличные новости, никому не рассказывайте об этом. У господина третьего должны быть свои причины, почему эта информация не обнародована. Мы не должны портить его планы». И Саму и Хидэки согласно кивнули. Чего эти трое не знали, так это того, что Хирузин давно хотел повысить репутацию Фудзина и использовал любую возможность для этого. К сожалению для него, большинство достижений Фудзина не могли быть обнародованы. В результате, он был гораздо более известен во вражеских деревнях и организациях, чем в Конохе. Если бы не тот факт, что Анаки назначил за него награду, Хирузин ввел его в совет и поручил ему инспектировать всю деревню, большинство жителей Конохи, вероятно, даже не знали бы, что кто-то по имени Фудзин вообще существует. Если бы Хирузин знал, что они втроем осознали потенциал Фудзина, он бы поощрил их распространять информацию вместо того, чтобы держать ее в секрете между собой. Еши улыбнулся, видя, что они двое согласились. Он подумал: «Хотя мы не должны распространять эту информацию, мне нужно сообщить Инаичи. Клан Яманака должен поддерживать с ним хорошие отношения. По крайней мере, мы не должны быть с ним во враждебности». Внезапно в дверь лаборатории постучали. Еши посмотрел на нее и сказал: «Входите». В комнату вошли две девушки. Это были его ассистентки, Хьюгами и Курама Асука. Они подошли к Еши и сказали: «Вы наконец-то свободны, сенсей». Еши спросил: «Что-то случилось?» Эми кивнула и сказала: «Да, вы должны обучать следующую группу дзюцу мистической ладони завтра. Они хотят подтвердить вашу доступность». Еши ответил: «Я буду занят завтра. Попросите руководство найти кого-нибудь другого завтра». Осознав потенциал Фудзина, он не хотел пока ни на чем другом сосредотачиваться. Асука сделала затрудненное выражение лица и объяснила: «Сенсей, все старшие медицинские ниндзя заняты. Они не могут найти кого-то другого так быстро». Еши махнул рукой в знак отмашки и сказал: «Неважно, я буду занят несколько дней или недель». То же самое касается и Саму, Хидэки и анатомической лаборатории. Попросите руководство действовать соответственно. Они могут временно найти другого учителя или перенести тренировку. Девушки были бессильны перед упрямством Еши. Проработав под его началом много лет, они обе понимали, что не смогут переубедить его, и удалились. Хотя руководство больницы Конохи не было бы довольно, они знали, что ничего не могут поделать с таким человеком, как Еши. Во всяком случае, они опасались, что он может уйти на пенсию из-за преклонного возраста. Руководство решило проигнорировать их выходки и отложило набор новой группы на несколько дней. Однако, когда ситуация не изменилась в течение пары недель, им пришлось сообщить Хирузину об их поведении. Хирузин собирался уходить, когда получил их отчет. Он прочитал его с растерянным выражением лица, размышляя: «Как странно, с каких это пор Еши стал отказываться обучать молодежь? Разве он обычно не очень воодушевлен, когда их учит? Я не могу позволить такому преданному человеку расслабиться или уйти на покой». Из отчета Хирузин понял, что все трое занимали анатомическую лабораторию, отказывая другим в доступе к ней. Он активировал свое поле чакры, чтобы почувствовать, находятся ли они трое все еще там. Почувствовав их, Хирузин исчез из своего кабинета. Через пару секунд он появился у входа в анатомическую лабораторию. Не постучав, он открыл дверь и вошел. Внезапное вторжение привлекло внимание трех старших медицинских ниндзя. Они были удивлены, увидев Хирузина. Однако Хирузин был еще более удивлен, увидев их вид. Он не мог не задаться вопросом: «Что, черт возьми, произошло?» «Прим автора, вы можете спонсировать главы через Patreon». 598, глава 592, избегая чумы, 598, глава 592, избегая чумы. Трое старших медиков ниндзя выглядели ужасно. Под их глазами виднелись огромные мешки. Казалось, они не спали годами. Усталость сквозила во всем их теле. Будто они только что вернулись с войны и исцелили тысячу ниндзя. Хирузин не мог не поразиться их состоянию. Прежде чем он успел что-либо спросить, все трое с огромным усилием поднялись и почтительно поинтересовались. «Господин Хокаге, почему вы здесь?» Хирузин ответил. «Забудьте обо мне, что случилось с вами. Почему вы выглядите такими уставшими?» Услышав его вопросы, все трое вздохнули. Осознав потенциал Фуджина, они позабыли об усталости и принялись обучать его со всей душой. Их энтузиазм продлился ровно 2 дня, прежде чем они поняли, что не могут угнаться за Фуджином. К сожалению, отступать было уже поздно. Им было стыдно просить Фуджина сбавить темп и быть снисходительнее. Поэтому они прибегли к едва уловимым намекам. К их несчастью, Фуджин, казалось, совершенно не замечал ни одного из них. Вместо этого он подгонял их еще сильнее. Еши проворчал. «Нынешние дети. Никакого уважения к старшим». Хирузин в замешательстве поднял бровь и саму добавил. «Мне кажется, он делает это намеренно, в отместку за то, что мы постоянно донимали его, чтобы он стал медиком ниндзя». Хидяки посмотрел на него и спросил. «Я этого не делал. Так почему же он заставляет меня страдать? К тому же, никто не может быть настолько непробиваемым. Он определенно делает это нарочно». Несколько вопросительных знаков пронеслись в голове Хирузина. Он не понимал, о чем они говорят. Однако в этой ситуации ему чудилось что-то очень знакомое. Он спросил, не могли бы вы перестать ходить вокруг да около и объяснить, почему вы трое так устали? Еши снова вздохнул и объяснил. Мы донимали Фуджина, чтобы он серьезно отнесся к медицинским ниндзюцу, с того дня, как мы обратились к вам. Он наконец принял наше предложение 3 недели назад. Мы начали обучать его анатомии человека 2 недели назад. Он попросил нас использовать теневых клонов для обучения, чтобы он мог учиться быстрее. С тех пор мы обучаем его более 12 часов в день, и каждый из нас создает по 9 теневых клонов. Мы думали, что он в конце концов замедлится. Однако он продолжает подгонять нас, требуя обучать его еще быстрее, и мы не смогли убедить его не торопиться. По спине Хирузина пробежал озноб, когда он осознал. Неудивительно, что у меня было такое знакомое ощущение. Трое старших медиков ниндзя смотрели на Хирузина с надеждой в глазах. Они надеялись, что их могущественный и мудрый Хокаге сможет подсказать им способ, как слезть с тигра, на которого они неосознанно забрались. К их несчастью, в ответ они получили лишь взгляд, полный жалости, когда Хирузин обернулся и произнес. «Понятно. Приятно видеть, как вы прилагаете такие усилия, чтобы обучить наше следующее поколение и передать им волю огня. Удачи! Я позабочусь о том, чтобы руководство больницы вас не беспокоило». Все трое с широко раскрытыми глазами смотрели на спину Хирузина, и саму попытался окликнуть. «Господин Хокаг», однако, не успело слово сорваться с его губ, как Хирузин исчез из комнаты. У него не было никакого желания совать нос в дела Фуджина. Более того, Хирузин был рад и благодарил богов, что Фуджина не было в лаборатории во время его визита. Иначе Фуджин мог бы попросить его прислать 2 клонов и ему. Он вернулся в кабинет и подумал, даже с теневыми клонами изучение медицинских ниндзюцу займет несколько месяцев. У Фуджина не должно быть энергии на что-либо еще в это время. К тому же, этот мальчик становится невероятно сосредоточенным, когда осваивает новые навыки. На лице Хирузина появилась улыбка, когда он осознал, похоже, я буду в безопасности от любых нелепых просьб в течение нескольких месяцев. Если бы Иши, и саму и Хидяки услышали мысли Хирузина, его богоподобный образ в их сердцах рухнул бы. На самом деле, он уже сильно пошатнулся после того, как он сбежал вместо того, чтобы помочь им, и саму воскликнул. Как мог господин Хокаге бросить нас в такой сложной ситуации? И как он мог не понять наших истинных мыслей? Неужели все вдруг стали такими непробиваемыми? Хидяки ответил. Непробиваемыми, клянусь, я видел в его глазах оттенок жалости. Он ушел не потому, что был непробиваемым. Он ушел, потому что прекрасно знает этого проблемного мальчишку. Еши согласился. Да, хоть это и было мгновенно, но его выражение лица показало, что он, вероятно, руководил Фуджином таким же образом и пожалел об этом. И саму беспомощно посмотрел на них двоих и спросил, Что же нам теперь делать? Хидяки не знал, что сказать. Еши беспомощно ответил, что мы можем сделать. Если уж сам господин Хокаге не смог его остановить, как мы можем заставить его сбавить темп, не говоря уже о том, что господин Хокаге попросил нас продолжать обучать его. Нам просто нужно быть осторожными в следующий раз. Все трое посмотрели друг на друга, прежде чем в унисон снова испустить долгий вздох. Количество раз, сколько они вздыхали за последние две недели, превысило то, сколько они вздыхали за год до визита Фуджина. За эти две недели в Конохе произошло еще одно интересное событие, связанное с Фуджином. Узумаки Наруто, единственный джинчурики Конохи, переехал в поместье Фуджина. Хотя старейшины и главы кланов ранее уже дали свое согласие, они внимательно следили за этим событием, поскольку репутация Фуджина значительно возросла с момента их согласия благодаря предложению зала наставничества. Они приняли к сведению растущее политическое влияние Фуджина, но больше ничего не предпринимали. Однако был один человек, который был в ярости от такого развития событий. Это был Данзо, который давно хотел заполучить Наруто. Хирузин и другие главы кланов всегда выступали против этого, и все же они не возражали, чтобы Фуджин взял Наруто под свое крыло. К сожалению, ему некому было жаловаться, поскольку Хирузин отказывался обсуждать с ним эту тему. На самом деле, Хирузин даже не спросил его мнения, так как Данзо больше не был частью совета. Данзо мог лишь молча игнорировать этот вопрос и наращивать свою силу, ожидая момента, когда он снова сможет действовать. Еши, Исаму и Хидяки продолжали обучать Фуджина анатомии человека еще неделю, пока он не усвоил все основы. Все трое вздохнули с облегчением, когда наконец закончили. Исаму подумал, наконец-то, пытка окончена. Следующий шаг – патология и токсикология. Ему сначала нужно будет просмотреть книги. У нас наконец-то будет пара недель отдыха. Я пойду домой и буду спать целую неделю. Мне плевать, что подумают мои жена и дети. В то же время Хидяки мысленно лил реки радости, думая, наконец-то все кончено. Я обучаю только анатомии. Мне все равно, что еще сенсей Саму и Еши обещали ему преподать. Это не имеет ко мне никакого отношения. Фуджин поднял бровь и спросил, почему вы все вздыхаете? Давайте перейдем к следующей теме. Все трое с неохотой посмотрели на Фуджина, который продолжал сохранять невинную улыбку. Эта улыбка стала для них настоящим кошмаром. Они снили ее каждую ночь на протяжении последних нескольких ночей. Еши сказал, «Фуджин, ты закончил с базовой физиологией и анатомией человека. Следующая часть – патология и токсикология. Для этих тем тебе сначала нужно изучить теорию. Я дам тебе книги. Можешь вернуться и навестить меня, как только закончишь их читать и поймешь». Как только Фуджин занялся чтением книг, все трое смогли отдохнуть. Именно по этой причине они почувствовали облегчение. Однако на лице Фуджина появилось нахмуренное выражение. Он сказал, «Сенси, книги по физиологии я мог бы изучить сам, так как это были лишь основы, и вы двое уже многому научили меня во время обучения технике мистической ладони. Патологию и токсикологию я не смогу освоить так легко, и у меня возникнет много вопросов». Трио было ошеломлено ответом Фуджина. Они не могли не подумать, ты будешь счастлив, только когда мы умрем от переутомления. Однако, немного поразмыслив, они поняли, что Фуджин прав. Эти темы были гораздо сложнее. Нуждаться в помощи было естественно. В голове Еши быстро созрел план, и он сказал, ты прав, Фуджин. Я планировал проводить для тебя ежедневные занятия. Мы развеем все твои сомнения и поможем с трудными темами. Однако я упустил важный момент. Ты только что изучил анатомию и физиологию, не говоря уже о том, что ты использовал теневых клонов, чтобы освоить их очень быстро. Если ты начнешь изучать что-то еще так же быстро, ты все перемешаешь и запутаешься. Поэтому тебе не стоит изучать ничего нового как минимум неделю. Повтори то, что ты изучил до сих пор, в течение недели. Приходи ко мне, когда сочтешь, что достаточно повторил, в любое время после того, как пройдет неделя. Тогда я передам тебе книги от автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix без пробела. Или вы можете поддержать меня через Юпи, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Марку, Жуану, Йонасу и Глазу Бога за поддержку на Patreon. 599. Глава 593. Зал наставлений. 599. Глава 593. Зал наставлений. Фуджин подозрительно посмотрел на Иши. Трое старших медицинских ниндзя тут же напряглись. Они быстро начали обдумывать все возможные причины, которые могли бы привести, чтобы убедить Фуджина сделать перерыв, если бы он настаивал на продолжении тренировок. В отличие от своего выражения лица, Фуджин в душе смеялся. Он подумал: похоже, не каждый так бесстыден, как Хирузин. Тот давно бы уже сбежал, сказав мне не подходить к нему и близко целую неделю. Впрочем, эти ребята не так быстры, как он. Так что, кто знает наверняка. К облегчению троих старших медицинских ниндзя, Фуджин ответил: хорошо, я неделю буду повторять то, что изучил до сих пор. Увидимся позже. Спасибо, что научили меня анатомии человека. Фуджин исчез из комнаты. Все трое разом выдохнули с облегчением и рухнули на пол. Исаму сказал: наконец-то, я могу отдохнуть. Я не мог спать уже 3 недели. Каждый раз, как закрываю глаза, я вижу его улыбку и слышу его голос, подталкивающий меня учить его еще больше. Иши и Хидяки согласились. Они пережили то же самое. Хидяки перевел дух и встал. Он посмотрел на Иши и почтительно сказал: я обещал тебе лишь наставлять Фуджина в анатомии. Я выполнил свое обещание. Пожалуйста, не ищи меня больше в будущем и попроси других опытных ниндзя учить этого демона. Я не стану рассказывать им ничего, что связано с ним. Как только он закончил говорить, то развернулся и выбежал из комнаты. Иши выругался себе под нос: ах ты, сопляк. Несмотря на то, что Иши когда-то наставлял Хидяки в юности, он знал, что больше не сможет делить с ним свою беду. Вместо этого он сказал: он прав, я попрошу других опытных медицинских ниндзя помочь нам. Таким образом, наша нагрузка уменьшится. Исаму ответил: да, так и надо. Почему другие должны быть избавлены от этого ада? Однако, я не уверен, что это снизит нашу нагрузку. Иши тут же повернул голову к Исаму и спросил: что ты имеешь в виду? Исаму ответил: боюсь, он просто создаст еще больше теневых клонов. Боль слышалась в жалобном голосе Исаму. Ее также можно было увидеть на лице Иши, который потерял дар речи. Время продолжало течь. Как и обещал, Фуджин дал Иши недельный перерыв. К сожалению, все трое по-прежнему каждую ночь видели кошмары и просыпались в поту. В это время Такиши удалось освоить дзюцу, которым обучил его Фуджин. Он решил пойти дальше и создать новую технику высвобождения жара. Фуджин воспользовался возможностью, чтобы снова войти в его тело с помощью техники преобразования духа и выполнил уже знакомые Такиши техники высвобождения жара. Это позволило ему гораздо лучше освоиться с высвобождением жара и лучше понять, как чакры ветра и огня сливаются внутри тела. Он стал на шаг ближе к освоению высвобождения жара, но все еще не мог этого сделать. Однако он не сильно беспокоился, поскольку чувствовал, что это лишь вопрос времени, прежде чем он сделает последний шаг. Фуджин также использовал перерыв, чтобы взять миссию и быстро посетить общество призрачного убежища, дабы убедиться, что все идет гладко. Общество призрачного убежища набрало еще 2 группы юных детей, но смогло привлечь только 3 опытных ниндзя. Ни один из них не привлек внимания Фуджина. Он наложил на них печать фантома и произнес речь о воле фантома, прежде чем сосредоточиться на информационной сети. Благодаря предоставленным им средствам, общество призрачного убежища построило предварительную информационную сеть. Она действовала только в стране рек, но они находились в процессе ее дальнейшего расширения. Фуджин поручил им не расширяться в страну дождя, а вместо этого предоставил им информацию о том, как они должны расширяться в страну огня и страну ветров. Фуджин был очень активен в этих областях, поэтому его информация привела бы к их быстрому прогрессу. Вернувшись с миссии, Фуджин продолжил изучать медицинское ниндзюцу. Иши привлек еще 5 старших медицинских ниндзя, которых он обучал в прошлом. Не зная об истинной ситуации, они с радостью согласились помочь Фуджину, желая воспользоваться возможностью установить связь с членом совета и перспективным ниндзя. Излишне говорить, что каждый из них в своих мыслях сожалел и проклинал Иши, Исаму и Хидяки. Однако они не отлынивали, и Фуджин быстро прогрессировал. Как и предполагал Исаму, Фуджин использовал больше клонов, так что никто не остался в стороне, но Фуджин быстро освоил патологию и токсикологию. Он особенно много внимания уделял токсикологии, так как довольно сильно интересовался ядами.